Большие и маленькие. Чтобы чувствовать, что дверь низка, нужно быть человеком высокого роста. Гюйо. Рост — наиболее явная характеристика внешности. И было бы очень соблазнительно соотнести рост с особенностями интеллекта и характера. Так, при виде человека, чей рост, скажем, значительно превышает 180 сантиметров, удобно было бы набросать его психологический портрет по формуле «все мужчины выше среднего роста отличаются такими-то и такими-то чертами». Однако подобной формулы просто не существует. Все попытки экспериментально соотнести параметры роста с психологическими особенностями не выявили сколь-нибудь существенных взаимозависимостей. Поэтому с самого начала необходимо иметь в виду, что какие бы то ни было попытки судить о характере человека или предсказать его поведение, исходя из его роста, малопродуктивны и чреваты серьезными ошибками. Тем не менее, разговор на эту тему уместен, поскольку фактор роста, как оказывается, играет немалую роль в судьбе человека и в межличностных отношениях. Особенности человеческих отношений и взаимного восприятия, обусловленные этим фактором, следует скорее отнести к категории предубеждений. Тем более необходимо сориентироваться в этих предубеждениях и предрассудках, чтобы избежать типичных ошибок в восприятии людей. Несколько лет назад на наших экранах прошел фильм «Новые испанцы». Тогда он не вызвал большого зрительского интереса, а зря, ибо затронутые в нем проблемы сегодня резко обозначились и в наших краях, даже название подсказывает прямую аналогию. Действие фильма происходит в постфранкистской Испании, где сложившийся десятилетиями образ жизни стремительно разрушается под влиянием воцарившихся в стране транснациональных монополий. Одна такая фирма легко поглощает испанскую страховую компанию и превращает ее в свой местный филиал. Сотрудникам, привыкшим спустя рукава отрабатывать скромное жалование, приходится резко перестраиваться, чтобы угодить новым заокеанским хозяевам. Менять приходится все. Отношение к семье, к работе, к деньгам. А чтобы успешно зарабатывать деньги в новых условиях, страховым агентам приходится менять и внешний облик. Лысый покупает парик, близорукий отказывается от очков в пользу контактных линз, а низкорослый заводит ботинки на толстой платформе, да еще подкладывает под пятки подушечки, чтобы казаться выше. А как же иначе? Не может же интересы крупного бизнеса представлять коротышка. Когда, надорвавшись на работе, несчастный агент умирает, его и в гроб кладут, в ботинках на платформе, чтобы не уронить престиж фирмы. В бытность Джорджа Буша президентом Соединенных Штатов, а Даниэля Ортеги Никарагуа, последний пригрозил торпедировать инициативы США в Центральной Америке, найдя их чрезмерными и неуместными. Сотрудники Буша рассказывают, что когда он узнал эту новость, то не находил слов, чтобы выразить переполнявшую его ярость. «Этот коротышка! Коротышка!» — в гневе прорычал он несколько раз. Тем самым он единственным словом выразил свое негодование и презрение, поскольку само это слово должно было прозвучать как оскорбление. В действительности рост президента Ортеги составлял 1 метр 78 сантиметров, то есть даже по американским меркам был выше среднего. Причем он не так уж намного отставал от Буша, чей рост 1 метр 89 сантиметров. Однако, когда американскому президенту понадобилось уничижительное, но более или менее пристойное ругательство, то он вспомнил именно про разницу в росте, то есть повел себя не столько как глава сверхдержавы, а скорее как заурядный представитель отряда приматов. Ибо приматам свойственно сортировать самцов по росту, и в этом отношении Homo sapiens не составляет исключения, причем независимо от степени культурного развития, на которую поднялся тот или иной народ. В 1960-70-х годах американский антрополог Томас Грегор жил в центральной Бразилии среди индейцев лесного племени Мейнаку, незнакомых с современной цивилизацией. По их представлениям, привлекательные мужчины непременно должны быть высокого роста. Таких уважительно величают уикипеи. Незавидна роль перитси, как насмешливо называют низкорослых. Это почти бранное слово, рифмуется с итси, что в переводе означает «пенис». И неудивительно, по мнению индейцев Мейнаку, малый рост — серьезный изъян, причем не только физический, но и моральный, так как возникает якобы из-за полового истощения в юные годы. «Никому не улыбается получить перитси в зятья», — отмечает Грегор. «Рослые мужчины занимают господствующее положение в жизни племени, им принадлежит власть и богатство, они играют главные роли в ритуальных церемониях. Не менее активны они и в воспроизводстве соплеменников». Грегора заинтересовало, сколько возлюбленных имеют мужчины Мейнаку в зависимости от их роста. Выяснилось, чем выше рост, тем шире круг любовных связей. У трех самых рослых мужчин оказалось столько же подруг, сколько у семерых невысоких, несмотря на то, что все они были примерно одного возраста. Подобные явления Грегор отметил у аборигенов Океании, индейцев Тимбира в Бразилии и Навахо в США, а также у множества представителей других традиционных культур. «Я не знаю случая, чтобы кто-то отдавал предпочтение низкорослым», — подчеркивает он. Антропологам известно, что в традиционных обществах уважительное выражение «большой человек» означает действительно «большой» не только в социальном, но и в физическом смысле слова. Почему человеческие существа неосознанно придают росту такое значение, догадаться не так уж трудно. Они эволюционировали в таких условиях, где силы и рост, как и неразрывно связанное с ними крепкое здоровье, были жизненно важны, особенно для мужчин. При прочих равных условиях мужчина внушительного вида большего добивается, внушает больший страх потенциальным противникам и, как следствие, дольше живет. Таким образом, импульсивное желание женщины предпочесть его в качестве супруга вполне оправдано с точки зрения эволюции. Возможно, по мере развития общества этот импульс несколько ослаб. Впрочем, как показывают исследования, не намного. Когда сотни американских женщин предложили дать оценку мужчин по фотографиям, из которых можно было понять, какого они роста, все нашли, что лица высокого или, по крайней мере, среднего роста значительно привлекательнее, чем маленькие. По данным другого опроса, лишь 2 из 79 женщин изъявили согласие на возможную встречу с кавалером ниже себя ростом. Остальные не возражали против свидания с мужчиной при условии, что он будет выше их, по крайней мере, на 4 сантиметра. И такая предвзятость характерна не только для западной культуры. Молодые китаянки при опросах среди прочих желательных качеств будущего супруга всегда упоминают высокий рост. Мужчина должен быть значительно выше своей партнерши. Таково распространенное во всем мире наиглавнейшее условие для знакомства и выбора потенциального супруга. Это почти незыблемый закон. Так пишут американские физиологи Лесли Мартелл и Генри Биллер в своей книге под характерным названием «Рост и клеймо позора», вышедшей в 1987 году. Дискриминация по признаку роста начинается с самого рождения. Первые сведения о новорожденном, даже еще не имеющем имени, это его вес и длина тела. Узнав о рождении крупного малыша, родители радуются, скорее всего, он здоров, и его развитие не внушает опасений. Появление на свет маленького ребенка вызывает смешанные чувства. И в данном случае огорчение и беспокойство часто бывают оправданы. Малыш, скорее всего, недостаточно развит и в будущем столкнется со многими проблемами, будет чаще и тяжелее болеть. Таким образом, крупный ребенок с первых дней жизни вызывает у родителей и окружающих положительные эмоции, которые, в свою очередь, служат мощным поощрением его развития, в том числе познавательного и интеллектуального. Вокруг некрупного малыша с первых дней сгущается отрицательно окрашенная атмосфера тревоги, разочарования и беспокойства, мало поощряя его дальнейшие успехи.